Глава 10. G.I. Joe. Бросок Кобры 2. Режиссер Джон М. Чу. В ролях Дуэйн Джонсон, Ченнинг Татум, Брюс Уиллис, Эдриан Палики, Д.Дж. Катрона, Рэй Парк, Джонатан Прайс, Элоди Юнг. Премьера 28 марта 2013 года. Постарайся не поцарапать. Иногда заедает на нейтральный. Я не пользуюсь нейтральной. Ура! Генерал Джо Колтон, Брюс Уиллис и Роудблок Дуэйн Джонсон готовятся к битве в G.I. Joe «Бросок Кобры 2». Часть первая. Брюс Уиллис был востребован на протяжении всей своей карьеры, однако в его фильмографии оказалось достаточно проектов, которые даже самых преданных поклонников заставляют задаться вопросом. Постойте, а зачем Брюс в этом снялся? Так, например, на пике своего взлета после «Крепкого орешка» Уиллис озвучил младенца не в одной, а в двух частях комедии «Уж кто бы говорил». Уже будучи звездой высшего класса, он появился в одной сцене в современной адаптации детективов о Нэнси Дрю с Эммой Робертс в главной роли, в которой он сыграл сам себя на съемочной площадке детективного фильма о 1940-х. А в 1996-м между такими показательными научно-фантастическими картинами, как «12 обезьян» 1995 и «Пятый элемент» 1997, Уиллис озвучил непрерывно курящего алкоголика, который предлагает анимированным идиотам Бивису и Батхету $10 000 за убийство своей жены, озвучивает Деми Мур. В придурочном «Бивис и Батхет уделывают Америку» Майка Джаджа. Зачем он это делал? А черт его знает. И поклонники, скорее всего, задавались тем же вопросом в последние годы профессиональной карьеры Уиллиса, когда он снимался в бесконечных низкопробных поделках продюсера Рэндала Эммета, пока его диагноз не прояснил причину некоторых из этих решений. И, тем не менее, одной из наиболее озадачивающих картин в фильмографии Уиллиса является непрошенный сиквел к фильму, освистанному критиками, в котором он даже не снимался, по мотивам винтажной линейки детских игрушек от компании Hasbro. И все же Уиллис не прогадал, потому что G.I. Joe «Бросок Кобры 2» получился по-настоящему захватывающим и развлекательным боевиком. И во многом это его заслуга. После неудачной попытки Paramount Pictures запустить франшизу G.I. Joe фильмом «Бросок Кобры» в 2009-м, студия решила, что спасти концепцию можно, лишь начав с чистого листа. Почти на каждую позицию были привлечены более сильные таланты. Продюсер Лоренцо Ди Бонавентура принял верное решение, наняв сценаристов Ретта Риза и Пола Верника, чьи имена были на слуху в 2009-м благодаря их остроумной хоррор-комедии «Добро пожаловать в Зомбиленд». Впоследствии этот творческий тандем напишет едкие и вульгарные диалоги для Райана Рейнольдса к фильму «Дэдпул» и его сиквелу 2018 года, но прежде им предстояла попытка создания стильного и увлекательного приключения в мире G.I. Joe. Затем энергия и стиль, которые режиссер Джон М. Чу привнес в свои два сиквела «Шага вперед», а также в яркий документальный фильм о Джастине Бибере «Никогда не говори никогда», дали ему возможность попробовать вдохнуть жизнь в продолжение франшизы, поскольку режиссеру первого «Броска Кобры» Стивену Сомерсу это так и не удалось. Но настоящий разряд электрошока, который привел «Бросок Кобры 2» в чувство, случился тогда, когда проверенная звезда экшенов Дуэйн Скала Джонсон согласился на роль Роудблока, эксперта отряда Джо по тяжелой артиллерии. Успех Джонсона в оживлении барахтавшейся франшизы «Форсаж» с помощью картины «Форсаж 5» 2011 года, а затем его достойная актерская игра в сиквеле «G.I. Joe» принесли бывшему рестлеру прозвище «Виагра для франшиз». Это также укрепило его статус безотказной мировой звезды, проложив путь успешным боевикам «Разлом Сан-Андреас», «Рэмпейдж», комедиям «Полтора шпиона», анимационным хитам «Моана» и возрождению ностальгических франшиз прошлого «Джуманджи. Зов джунглей». И тем не менее, наиболее впечатляющим кастингом «Броска Кобры 2» был Уиллис. Большой папа легендарных экшен-франшиз, которого Чу нанял на роль первого настоящего американского героя. «Мы всегда мечтали, что Джо Колтона, самого первого из Джо, сыграет именно Уиллис. Но точно не знали, согласится ли он», — рассказывал Чу. «У нас был этот персонаж, Джо Колтон, которого мы встроили в фильм, чтобы он помог команде начать с нуля. Это было важной частью фильма. У этих ребят нет лазерных пушек. Им приходится заново учиться всему, как быть солдатами, как вести за собой, как поступать правильно, с самых азов. И Брюс — основа, на которой это держится». Впрочем, уговорить Уиллиса взяться за роль Джо было не так-то просто. Продюсер Лоренцо Ди Бонавентура, ранее работавший с Уиллисом над фильмом Роберта Швентке «Ред», начал переговоры о том, чтобы пригласить неуязвимого героя на роль первого из Джо. Уиллис, казалось, был не против этой идеи, поскольку роль второго плана идеально соответствовала его амплуа — суровый, стоический, вооруженный до зубов и готовый вести за собой, обходясь минимальным количеством слов. Тем не менее, актер потратил несколько месяцев на то, чтобы изучить творчество Чу, бренд Hasbro и персонажа, которого Рис и Верник создали с нуля, прежде чем дать окончательное согласие. «Я до конца не верил, что это действительно случится, пока не увидел его на съемочной площадке своими глазами», — признался Чу. «Но он сдержал слово и был великолепен. То есть он просто олицетворяет атмосферу этого фильма, потому что он настолько крут. Уиллис идеально подходит на роль этого персонажа, но при этом он не воспринимает себя слишком серьезно. Он просто подмигнет тебе или произнесет одну единственную фразу, и ты сразу все понимаешь». Часть вторая. Это объясняет, почему Чу и его команда хотели видеть именно Уиллиса. Что же касается мотивов самого суперзвездного актера, желавшего примерить на себя историческую роль первого из Джо, то их, судя по всему, было два. Циничное объяснение лежит на поверхности. Магнит, притягивающий практически любого профессионального актера — деньги. Согласно The Guardian, в ходе нетипично откровенного интервью испанскому журналу XLS в рамках промо-кампании фильма в 2013 году Уиллис признался: «Я отдаю себе полный отчет в том, кем я являюсь. Я снимаюсь в самых разных фильмах, но именно боевики приносят наибольший доход. Мне нравится зарабатывать на них много денег, но я работаю во всех жанрах. Малобюджетные постановки, мегапроекты, картины среднего масштаба, даже научная фантастика. Однако существует и другая, более душевная и непосредственная причина, по которой Уиллис захотел примерить на себя роль Джо, и она уходит корнями в его детские воспоминания о классических игрушках. Мы, бывало, запускали солдатиков Джай-Джо в воздух, сажали их на стрелы. Иногда дело доходило до петард», — шутил Уиллис, вспоминая, как в детстве играл с фигурками. «Джай-Джо — все нипочем». Это ощущение безрассудной детской игры в «Джай-Джо. Бросок Кобры 2» и отличает сиквел от его безрадостного предшественника. Картина Чу относится к себе достаточно серьезно, но при этом постоянно признает тот факт, что ее вдохновила легендарная линейка игрушек Hasbro и десятилетие эксцентричных комиксов, в которых патриотичный отряд «Джай-Джо» противостоит зловещим силам Кобры. В начале сюжета агент Кобры и мастер маскировки Зартан выдает себя за президента США Джонатан Прайс. Безответственно используя полученную власть, чтобы приблизить страны мира к порогу ядерного уничтожения. Высокотехнологичные гаджеты задействованы в каждой миссии. Воображение зрителей будоражат взрывные дроны-светлячки, заполненные водой капсулы для содержания заключенных, ниндзя, сражающиеся друг с другом на заснеженном склоне горы так, словно на них не действует гравитация. Арсенал вооружения в этом фильме просто нечто. Превосходит все ожидания, это уж точно, рассказывал Уиллис о съемках. И большая часть этого арсенала появляется как раз в его первой сцене. Небольшая команда, состоящая из Роудблока, Леди Джей, Эдриан Палики и Снека Айза, Рэй Парк, проникает в пригородный дом генерала Джо Колтона в поисках союзника. Они обнаруживают прожженного ветерана боевых действий, который скрывается от мира в своем доме-крепости, где почти под каждой поверхностью спрятано оружие. Но сцена и сам Уиллис подают это как шутку. Первые слова, которые мы слышим от него в фильме, когда он подкрадывается со спины к гиганту Роудблоку: «Печенек не найдется». Помогая команде Джо подготовиться к грядущему сражению, он с комическим эффектом открывает тайник за тайником в кухонном гарнитуре, под раковиной и за диванными подушками, в которых лежат автоматические винтовки, пистолеты, пулеметы, гранаты, дымовые шашки, кинжалы и прочие орудия убийства. Такое уютное гнездышко на пенсии мог бы построить себе Рэмбо. Довершает эпизод бесподобно реализованная сцена раздачи оружия, когда Колтон снимает со стены термостат, за которым обнаруживается скрытый кодовый замок. Он вбивает цифры. 1776. Год, когда Америка обрела независимость от британцев. В потаенном шкафу скрывается арсенал вооружения, которого было бы достаточно, чтобы разнести в пух и прах армию страны среднего размера. «Министерство обороны запретило мне возвращаться на службу», объясняет генерал в исполнении Уиллиса Роудблоку, когда тот спрашивает, примет ли первый из Джо участие в битве. Однако герой боевиков пожимает плечами и продолжает. «Но они не сказали, что я не могу пойти добровольцем. Жду ваших приказов, сержант-майор». В этот момент в Уиллисе вновь загорается та искра мятежного духа, которую он так часто привносил в своих антигероев, идущих наперекор правилам. Джо Колтон оказывается еще одним из героев Уиллиса, готовых поступать правильно. И к черту правительство, которое приказало ему сидеть сложа руки. Легендарный статус Уиллиса как звезды боевиков сделал его идеально подходящим актером на роль прототипа Джо. Но именно решение актера наделить ветерана надменностью и сарказмом превратило Колтона из потенциально проходной пустышки в запоминающегося персонажа. Часть третья. «Бросок Кобры 2» и «Ред 2», также вышедшие на экраны в 2013-м, завершают цикл фильмов, в которых Уиллис официально дорос до роли лидера-ветерана. Он служит наставником для нового поколения экшн-звезд, размахивает гигантскими пушками и острит о собственном преклонном возрасте. В первой части «Ред» персонажи без конца шутят о том, что им давно пора на пенсию. То же самое происходит в «Крепком орешке. Хороший день, чтобы умереть», в котором некогда легендарный Джон МакКлейн бродит по Москве, выслушивая от своего дерзкого сына, Джай Кортни, лекции о том, что он стал слишком стар для этого дерьма. А в «Броске Кобры 2», после крутого момента, в котором Джо Колтон поливает пулеметным огнем бойцов «Кобры» из багажника «Шевроле Эл Камино» СС 1973-го, леди Джей Палики спрашивает отставного генерала, в порядке ли он. «Холестерол немного повышен», — отшучивается Колтон. Есть корреляция между ролью ветерана, которую Уиллис играл в фильмах «Неудержимые», и теми его сильными сторонами, которые он показывает в «Броске Кобры 2». В обеих франшизах основная тяжесть действия ложится на плечи молодых героев, но в определенный момент им приходится обратиться за помощью к опытному профессионалу, обычно потому, что сами загнали себя в тупик. Что касается Джо Колтона, то это человек, который проложил путь, стал первопроходцем и написал руководство, по которому теперь действует Джо. Здесь можно провести прямую параллель с тем, что Уиллис сделал для жанра экшен, открыв дорогу Дуэйну Джонсону, Ченнингу Татуму, Ли Бёнхону, Диджи Катроне и всем тем, кто осмеливается называть себя героем боевиков в мире после крепкого орешка. Бросок «Кобры-2» куда менее кровавое зрелище, чем «Неудержимые». Более безопасный и эстетичный фильм «Чу» соблюдает нормы рейтинга PG-13. В нем имеется один по-настоящему шокирующий момент – гибель Дьюка, Татум, одного из главных героев еще до середины фильма. Представьте себе возмущение, если бы Сталлоне поступил со Шварценеггером, Стейтемом или Лунгреном как с по-настоящему расходным материалом. Однако «Бросок Кобры 2» успешно вводит новых персонажей, которые делают фильм более доступным широкой аудитории. Поэтому самым ценным игроком команды Чу должно быть является кастинг-директор Ронна Кресс, «Мулен Руж», «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины». Она целенаправленно выбрала Дуэйна Скалу Джонсона как раз в тот момент, когда он стал превращаться в звезду большого экрана и начал отказываться от проходных проектов, в которых снимался ранее, типа «Путешествие 2. Таинственный остров» и «Зубной феи» 2010, ради фильмов, способных лучше использовать его уникальные качества. Конечно, по наследству от первого фильма Кресс также достались Татум, Парк и Прайс. Но она понимала, что разноплановый характерный актер Уолтон Гоггинс получит огромное удовольствие, играя мерзкого тюремного надзирателя, который настолько опьянен властью, что готов провоцировать своими словами даже такого опасного противника, как Снейк Айс. И именно Кресс помогла добавить Уиллиса в ансамбль «G.I. Joe» «Бросок Кобры 2», что возвращает нас к вопросу, с которого началась эта глава. Зачем Брюс в этом снялся? Ответ на вопрос о рабочей этике Уиллиса, возможно, кроется между двумя вояками – Роудблоком, Джонсон, и Колтоном, Уиллис, когда они готовятся к бою. Колтон предупреждает Блока, что огромный танк, на котором тому предстоит двигаться по вражеской территории, на нейтральной передаче работает немного неровно. Но это не должно было стать проблемой, потому что, как свидетельствуют 6 фильмов, которые он выпустил в 2012 году и 3 картины 2013, Уиллис никогда не планировал оставаться на нейтральной передаче.